Он сделал знак Сигиле, и она остановилась поодаль. Газиус исчез в кустарнике, которым были обсажены могильные плиты, и бесшумно возник из темноты уже позади незнакомца, готовый в любую секунду прыгнуть тому на спину и впиться зубами в шею. «Я Шаркат, здешний сторож», — сказал вдруг человек. Его голос был глухим и бесцветным. «Давно жду тебя, Люгер, и тебя, Тенис». Равнодушно произнесенные слова упали в темноту. Стервятник повернулся к женщине. «Он назвал тебя Тенис». «Он ошибся», — сказала Сигила и вышла из тени. Шаркат засмеялся. На нем был темный плащ с капюшоном, скрывавшим верхнюю часть лица. Подбородок торчал вперед, бесцветные губы почти не шевелились, когда сторож говорил или смеялся. Его морщинистая кожа имела желтый оттенок, а скулы покрывала густая многодневная щетина. Он не внушал симпатии, но пока не внушал и опасений. «Откуда ты меня знаешь?» – спросил Люгер на всякий случай, почти не надеясь получить правдивый ответ. «Я видел твой портрет в усыпальнице Гадемиса». Слот насторожился, и хотя сейчас ему было не до старых тайн, ум его напряженно заработал. Это не помешало ему заметить, что Газиус ведет себя как-то странно. Пес принюхивался к чему-то, а потом начал тоскливо подвывать. Шаркат остался невозмутим и неподвижен. Люгер понимал, что теряет время, однако душа его уже была во власти старика с желтым лицом. «Итак, ты долго ждал меня», — сказал стервятник, раздумывая, не пришло ли время воспользоваться своим кинжалом. Шаркат улыбнулся. Люгер пытался увидеть отблески света в его зрачках, но тщетно. «Наверное, ты был бы не прочь узнать, почему тебя хотели убить прошлой ночью», — спросил сторож. Слот поймал на себе встревоженный взгляд Сигилы. Если она и играла роль влюбленной, то ее игра до сих пор была безукоризненной. Люгер широко улыбнулся сторожу одной из своих самых многообещающих улыбок и сказал ядовито. «Я рассчитывал, что ты расскажешь мне об этом, старик». Внешне стервятник оставался расслабленным, однако завывания Газиуса действовали ему на нервы, тем более что он впервые не понимал, чем вызвано необычное поведение пса. Шаркат сдвинулся с места и подошел к одной из могил. Верхнюю часть его лица по-прежнему скрывала глубокая тень. Подбородок казался высеченным из грязно-желтого камня. Сторож долго стоял, уставившись в темное пространство между надгробиями, потом сказал, едва шевеля губами: «Ты все узнаешь в усыпальнице Гадемиса. Иди за мной». Глаз дьявола ярко сиял среди звезд. Долгий вой Газиуса внезапно оборвался. Шаркат быстро уходил прочь по одной из боковых аллей. Его темный силуэт пересекал освещенное ночным светом пространство. Некоторое время стервятник никак не мог понять, что кажется ему странным в ночном стороже, и испытывал от этого мучительное неудобство. Потом суеверный ужас пригвоздил его к месту. Он увидел, что фигура Шаркада не отбрасывает тени. Где-то в глубине кладбища завыли бродячие собаки, и Люгер заметил, что Газиуса одолевает искушение ответить им. До этого пес ходил вокруг слота, низко опустив голову, и тихо повизгивал. Стервятник и сам еще не пришел в себя после сделанного открытия. Шаркат растворился в темноте, а Люгер все стоял, раздумывая над тем, принять ли ему приглашение ночного сторожа. В нем боролись страх, осторожность и сильнейшее любопытство, не сулившие, как он сам прекрасно знал, ничего хорошего. Он посмотрел на Сигилу и прочел на ее лице одну лишь усталость. Самого стервятника к тому времени переполняло дьявольское чувство, уже не раз заводившее его на кривую дорожку. Он понял, что разыщет склеп Гадемиса, как бы плохо ни закончилась для него эта ночь. Заодно он собирался выяснить, кем была Сигила на самом деле. Ему пришлось почти насильно убрать с дороги Газиуса, путавшегося под ногами и старавшегося помешать Люгеру осуществить свое намерение. Обычно стервятник доверял инстинктам пса, однако сегодня его не могли остановить даже собственные дурные предчувствия. Перед тем, как подчиниться его воле, Сигила сделала только одну вещь. «Ты не забыл, что нас преследуют?» — спросила она, кротко глядя на него. Люгер прекрасно понимал, что эта кротость могла быть наигранной, и все же получил удовольствие от доверчивого, почти детского выражения, появившегося при этом в ее глазах. «Успокойся, серой стае все равно не пробраться на кладбище. У нас еще есть время до утра». Исчерпав этим весь запас имевшихся у него утешений, он взял Сигилу за руку, и они направились в боковую аллею, по которой несколько минут назад прошел ночной сторож. Опустив голову, Газиус уныло поплелся за ними. В его зрачках не было ничего, кроме злобы. Шаркат или тот, кто называл себя Шаркадом, бесследно исчез. Глаз дьявола, равнодушно висящий над миром, лил на землю свой призрачный свет, и в этом свете Люгер, охваченный лихорадкой поиска, рыскал от склепа к склепу, пытаясь прочесть надписи, высеченные на стенах или крышках саркофагов. Стервятник уже начинал склоняться к мысли, что целью ночного сторожа было попросту задержать его здесь, но вот узрел наконец имя Гадамиса на уродливом сооружении с куполообразной крышей и низкой дверью, словно придавленной к земле тяжестью нагроможденного сверху темного камня. Дверь начала слабо светиться, когда Люгер и Сигейла приблизились к ней, и это было верным признаком того, что усыпальницу охраняют магические силы. Свечение не имело ничего общего с обыкновенным огнем или лучами дневного света. Скорее оно напоминало сгущающееся облако, состоявшее из множества мельчайших светящихся насекомых. Газиус предупреждающе заворчал. Какие-то твари, которых Слот не мог увидеть снизу, в тревоге забегали по крыше склепа, постукивая когтями. Это место не нравилось стервятнику, и при других обстоятельствах он ни за что не вошел бы в усыпальницу. В его памяти всплыли слова слепого странника. Люгер действительно оказался среди мертвых и, согласно предсказанию, должен был остаться в живых. А слепой странник никогда не ошибался. То, что случится после, не слишком интересовало Люгера. Его жизнь теперь не стоила в Валиде и гроша. Он протянул руку и коснулся светящегося облака, прошептав одно из древних заклинаний, которыми в Элизенваре ублажали духов подземелий. Он ощутил, как его рука погрузилась во что-то теплое и вязкое, будто кисель. Потом на поверхности облака появились три отростка и протянулись к людям и псу. Усилием воли Люгер подавил в себе инстинктивное желание отпрянуть и удержал за руку Сигилу. Газиус взвизгнул и исчез в темноте. Отросток, протянувшийся к нему, некоторое время извивался в воздухе, словно сомневался в чем-то, а затем, медленно сокращаясь, вернулся в светящееся облако. Два других, похожих на бесплотные руки, коснулись человеческих лиц. Люгер почувствовал, как его голову обволакивает всепроникающая субстанция, мягко и приятно покалывающая кожу. С глазами тоже происходило нечто странное. Он видел кладбище сквозь дневное голубое небо, в котором миллионами вспыхивающих искр были рассыпаны звезды. Слот повернул голову в сторону Сигилы. Она стояла с закрытыми глазами, а громадная прозрачная рука ощупывала ее лицо, как будто изучая каждую его черточку. Потом, словно удовлетворившись осмотром, мерцающее облако погасло, и глазам Люгера понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к темноте. Он позвал Газиуса и услышал в ответ только долгий протестующий вой. Сомнение закралось в его душу, склонную к авантюрам, но только на краткий миг. Теперь ничто не мешало ему войти в усыпальницу Гадамиса, и он сделал это. На двери не было даже засова. Люгер распахнул ее, втайне все еще надеясь застать здесь Шаркада. Склеп был темен, только узкая полоса ночного сияния падала от двери внутрь помещения. На этой полосе чернильным пятном лежала тень Слота. Он вошел и повернул направо, скользя пальцами по стене. Его рука наткнулась на холодный металлический предмет. Люгер ощупал его и понял, что это светильник, намертво закрепленный между камнями. Стервятнику повезло, в светильнике осталась восковая свеча. Он вытащил огарок и занялся почти безнадежным вне стен своего родового дома делом, добыванием огня при помощи магии. Против ожидания, ему не пришлось прилагать для этого слишком много усилий. После первого же заклинания слабое пламя возникло на конце фитиля, и вскоре усыпальница была кое-как освещена колеблющимся светом. В ней находилось 4 саркофага, поставленных в ряд. Один из них значительно превосходил размерами остальные. Но Люгера не интересовали надгробья. Он рассматривал стены и сводчатый потолок склепа. Шаркот не обманул его, здесь имелось множество портретов в рамах и бизонах, написанных на дереве, шелке, металле и располагавшихся в глубоких нишах, перед каждой из которых возвышалось что-то вроде алтаря. Стервятник поразился тому, что увидел. Эта мрачная галерея портретов показалась ему вначале совершенно бессмысленной. Он позвал Сигилу. Усыпальницу Гадамиса Люгер счел безопасной. Под потолком еле слышно шевелилась какая-то темная масса, может быть, стая летучих мышей. Инстинкт подсказывал Слоту, что они не представляют собой угрозы. Он не ошибся, его невидимый враг остался снаружи. Едва Сигейла переступила порог усыпальницы, обитая металлом, дверь заскрипела за ее спиной и стала закрываться, будто от порыва ветра. Люгер с воплем бросился к двери и ударил в нее всем своим телом. Результат был таким же, как если бы он ударился о стену. Дверь закрывал не ветер и не человек, какая-то неумолимая сила поворачивала ее вокруг петель, даже не заметив сопротивления Люгера. Спустя несколько мгновений щель между краем двери и каменной стеной стала уже слишком узкой для человеческой руки, и стервятник воткнул туда кинжал, отчаянно налегая на рукоятку. Это ни на секунду не задержало того, кто расставил ему ловушку. Звякнул металл, и в руках у Слота остался лишь обломок клинка. Дверь полностью закрылась. В почти незаметных щелях между ее краями и каменной кладкой засиял голубой свет. Стервятник едва не взвыл от ярости. На этот раз он попался основательно. Люгер не вчера появился на свет и не однажды был весьма близок к смерти. Иногда, в спокойные периоды жизни, она являлась ему в его снах, и всегда, в разных обличьях. Он ненавидел любое из них, но меньше всего ему хотелось сдохнуть вот так, среди чужих мертвецов, сидя в заперти в каменном мешке вместе с любимой женщиной и даже не имея возможности действовать. Он ощутил неприятную леденящую пустоту в груди над желудком, предвестницу будущего ужаса, раскаяния и абсолютного бессилия. Внезапно одна неизбежная мысль пришла ему в голову. Люгер взял в руки свечу и поднес ее к лицу Сигилы. Потом вздохнул с облегчением, потому что на этом лице было написано все что угодно, кроме злобы. Слот не был наивным и чересчур чувствительным, но именно поэтому доверял тому, что видел. Его сердца коснулась внезапная боль, может быть, от того, что в прозрачных глазах Сигилы было столько муки. Люгер обошел усыпальницу по периметру, держа в руке свечу и подолгу осматривая реликвии рода Гадамисов. Впрочем, здесь были не только реликвии и семейные портреты. Большую часть ниш занимали изображения людей, малознакомых или вообще незнакомых Слоту, а также небольшие скульптуры, бюсты, пряди волос, полуистлевшие пергаменты, страницы древних книг и даже восковые фигурки размером с человеческую кисть, выполненные с редким мастерством и изяществом. Все они находились в более чем странных сочетаниях друг с другом и с предметами темного варварского культа, о котором Люгер знал только понаслышке. Они внушали ему необъяснимый трепет. Он с отвращением разглядывал их, чувствуя, что прикоснулся к вещам, среди которых уже бессилен его разум, а в игру вступают суеверия и магия самого черного свойства. Он видел внутренности каких-то животных и, может быть, не только животных, засушенные птичьи лапки, пятипалые кисти рук, рыбьи кости, зеркала, неуловимо искажавшие отражения, мертвых змей, плававших в маслянистой жидкости, эфемерные изображения из черной смолы и волос, магические фигуры, выложенные из человеческих зубов и ногтей. Он взял в руки одну из восковых фигурок, в глаза которой были воткнуты две острые рыбьи кости, и принялся внимательно рассматривать ее со всех сторон. На спине фигурки имелся какой-то оттиск, сделанный, может быть, нагретой печаткой. Приглядевшись, Люгер узнал миниатюрное изображение волчьей головы. Догадка вспыхнула в его мозгу как молния, но после наступил еще больший мрак. Без сомнения, его окружали предметы земмурского культа Гангары, но это было настолько невероятно и чудовищно, что он поначалу счел увиденное всего лишь гигантской мистификацией. Магическая лаборатория оборотней в самом центре Валидийского кладбища, это разрушало все его представления о дозволенном и возможном. Люгер ошеломленно бродил от ниши к нише, пока наконец не убедился в том, что ему придется свыкнуться с изменившейся реальностью. Теперь ему казалось самым важным найти здесь свое собственное изображение, и он вскоре наткнулся на него в одной из дальних ниш. Это был небольшой портрет, написанный маслом на холсте. Люгер узнал себя в отрочестве. На нем был боевой костюм традиционных цветов его рода, но Слот не мог припомнить случая, чтобы он когда-либо позировал для этого портрета. Тем не менее он взирал на портрет с большим облегчением, потому что восковые фигурки внушали ему леденящий ужас. Перед портретом лежала таинственным образом мумифицированная человеческая кисть, темная и иссохшаяся до детских размеров. Впрочем, это были только его догадки. Преодолевая отвращение, он осторожно взял кисть в свою руку, опасаясь, что она рассыпется в пыль при его прикосновении. Однако дьявольский предмет оказался прочным и даже упругим, словно живая плоть. Люгер перевернул кисть ладонью вверх и от неожиданности чуть не выронил ее из рук. Рисунок немногочисленных линий на темно-коричневой ладони в точности повторял рисунок линий на его собственной правой руке, но самое главное, на ней тоже был зловещий знак, предвещавший Люгеру насильственную смерть в возрасте 35 лет. Стервятник стоял, пытаясь справиться с тошнотворной волной страха, накативший на него, и некоторое время колебался. Затем он положил кисть на место и срезал холст с подрамника. При ближайшем рассмотрении оказалось, что портрет покрыт тонкой вязью линии из смолы и пепельно-серых волос, наложенных на изображение. Несомненно, это были его собственные волосы или волосы его отца. Мысль об отце пришла ему в голову не случайно, но пока что-то мешало Слоту связать воедино предметы в усыпальнице Гадамиса, сигилу, оборотни из серой стаи, таинственную смерть старшего люгера и исчезновение его тела, ночного сторожа и неведомых служителей культа Гангары, распространивших свое кошмарное влияние на многих жителей королевства. С помощью стилета люгер счистил с портрета волосы и смолу, свернул холст в трубку и спрятал его в кармане рубашки, надетой поверх защитного жилета. Вопрос о том, зачем Шаркаду понадобилось заманивать стервятника в усыпальницу, был праздным, и Слот отложил его решение до лучших дней, хотя сильно сомневался в том, что они наступят. Теперь у него было много свободного времени, до тех пор, пока его не убьют жажда, голод или хозяева склепа. С этими невеселыми мыслями он продолжал бродить по гробнице, изредка прислушиваясь к завываниям Газиуса, которые доносились снаружи. Сигейла, быстро осмотрев усыпальницу, обессиленно опустилась на пол возле одного из саркофагов и теперь апатично наблюдала за люгером. Слот избегал встречаться с нею взглядом. Впрочем, изучение здешних достопримечательностей настолько захватило его, что вскоре он забыл даже о безвыходном положении, в котором находился. Он прикоснулся к весьма щекотливым тайнам. Это ему подсказывал инстинкт человека, искушенного в разного рода интригах и авантюрах. Люгер понимал, что другого такого случая у него может и не быть, поэтому старался запомнить как можно больше, одновременно проясняя для себя некоторые темные страницы истории королевства. Прежде всего он припомнил, что Галит Гадамис, именем которого Шаркат, очевидно, и называл усыпальницу, был министром при королеве Самар, а затем генералом ордена святого Шуреми в Адоле. Отсюда могла тянуться первая нить, связывавшая Галита и род люгеров. Дело в том, что сейчас генералом ордена был Алфиас, старинный друг отца Слота, когда-то обучавший стервятника магии и боевому искусству. Поясной портрет, на котором Алфиас был изображен в генеральской мантии, также имелся здесь, в обрамлении венка из черных и фиолетовых цветов, испускавших удушливый аромат. Увидев венок, люгер вздрогнул, настолько мрачной показалась ему эта живая и далеко не благоухающая рама. Внезапное превращение Алфиаса из любителя острых ощущений, авантюриста, придворного повесы, тратившего унаследованные деньги на многочисленных любовниц, редкое оружие, лошадей и содержание трех роскошных домов в Элизинваре, не считая загородного поместья, в смиренного последователя Шуреми, канонизированного церковью еще в 2696 году, удивило даже юного люгера, а при дворе короля Хитмика произвело настоящую сенсацию. Однако пути ордена, как и пути самого святого Шуреми, были неисповедимы, и Алфиас довольно скоро обзавелся генеральской мантией, несмотря на интриги своих противников в Валиде и Адоле. Люгеру были известны как минимум две версии, по-разному объяснявшие произошедшее. В соответствии с первой из них Алфиас вынужден был бежать в западное королевство Адолу после того, как попал в весьма неприятную историю, в которой оказались замешаны несколько министров, два высокопоставленных члена серой стаи, сама королева Ясильда и посол Мармары Бавул. Быстрое продвижение Алфиаса вверх по иерархической лестнице ордена объясняли его давними связями с богатейшими фамилиями Адола и самой верхушкой ордена, однако люгеру казалось, что этого все-таки недостаточно для того, чтобы получить генеральский сан. Слот был свидетелем нескольких тайных встреч Алфиаса с неизвестными ему людьми еще в Элизинваре и позже вынужден был признать, что знает о друге отца смехотворно мало, да и был ли тот другом. Порой стервятник сомневался и в этом. Согласно второй версии, Алфиас, присытившись жизнью, которую вел в Валиде, добровольно отправился в изгнание и был обращен в истинную веру в Фердане, столице Адолы, странствующим проповедником по имени Химис, оказавшимся тогдашним генералом ордена святого Шуреми. Чуть позже Химис был похищен группой разорившихся ренегатов, требовавших у баснословно богатого ордена выкуп за освобождение генерала. Поговаривали о том, что Алфиас сам подстроил это похищение, и люгер не исключал такого варианта событий. Офицеры ордена не спешили платить за похищенного генерала, и, видимо, потом кто-то намекнул Химису на это обстоятельство, сыгравшие немаловажную роль в дальнейшей судьбе Алфиаса. Во всяком случае, Именно Элфиас спас жизнь Химису, воспользовавшись своими связями с преступным миром Фердана, и, кроме того, захватил похитителей. Все они бесследно исчезли еще до прибытия генерала в тюрьму Ордена, а Химис, человек строгих правил и, наверное, немного наивный, проложил Элфиасу путь к унаследованию своего положения. Конечно, наступившая вскоре смерть Химиса могла вызвать кое-какие сомнения у непредвзятого наблюдателя, но если бы таковой и нашелся, он счел бы смертельно опасным искать подтверждение своим подозрениям. Люгер остановился перед крайней нишей, в которой находилась только одна восковая фигурка, заключенная в сложный многоугольник, обозначенный на камне золой. Он увидел, что у фигурки нет лица, что-то неодолимо притягивало к ней его внимание. Потом он понял, почему так заинтересовался ею. Фигурка была раскрашена в цвета его рода. Стервятник долго стоял, испытывая почти детский страх перед тьмой, клубившейся в углах склепа. У него почти не было сомнений в том, что восковая скульптура изображает не его, но тогда кого же? Слот смотрел на нее, запоминая пропорции, форму головы, тщательно изображенную одежду, давно вышедшую из моды. Потом он протянул к фигурке руку, но пальцы наткнулись на невидимую преграду, твердую как сталь. Люгер выругался и почувствовал, что горячий воск, стекавший со свечи, коснулся его кожи. Глава 8. Ложе любви. Он установил свечу на полу, сел на крышку ближайшего саркофага и попытался изменить ситуацию, пользуясь техникой, заимствованной у Элфиаса. Постепенно его ум освободился от изматывающих и бесплодных мыслей, блуждавших в лабиринте, из которого не существовало выхода. Сознание стало похожим на абсолютно прозрачное пространство, а в глубине его лежала бесконечно тонкая преграда, как дно безбрежного океана. Эта преграда пахла враждебностью и вечным пленом. Опускаясь все ниже и ниже, он оказался перед нею, и ему показалось, что он нашел место, где зарождаются его собственные мысли и одновременно самые черные сны. Они приходили из-за преграды, вздуваясь на ней гигантскими пузырями, и, оторвавшись, всплывали кверху. Ему удалось воспрепятствовать их рождению, и тогда он увидел, что на самом деле они приходят извне, и у него вообще никогда не было своих мыслей. Вскоре он достиг полного безмолвия и непогрешимой ясности. Иногда в этом состоянии он начинал действовать, без сомнения и оглядки, так, словно его направляла высшая сила, проводником которой он был и которой полностью вверял свое слепое существо. Тогда он действовал с удивительным совершенством, пока его разум оставался безмолвным, но поддерживать это состояние ему удавалось нечасто и очень недолго. Теперь его разрушила такая мелочь, как тоскливый вой Газиуса, донесшийся снаружи. Люгер снова был пойман в ловушку непрерывно метавшихся и, в общем-то, однообразных мыслей, однако ему показалось, что он успел получить подсказку или хотя бы намек на подсказку. Намек содержался в мимолетном видении, в котором он занимался любовью с женщиной на чьей-то могиле. Каким-то образом это должно было многое изменить. Люгер был человеком, почти начисто лишенным предрассудков, но все же такая любовь вместе мертвых показалась ему противоестественной и чуть ли не кощунственной. Потом Слот понял, что видение в мелочах совпадало с его собственным затаенным желанием. Кроме того, он привык доверять даже самым странным и нелепым посланиям, полученным в состоянии незамутненного сознания и безмолвствующего рассудка. Сигила сидела на полу, обняв его ноги. Ее глаза были закрыты, но она, конечно, не спала. Люгер провел рукой по ее волосам и увидел, что свеча на полу почти догорела. Ко всему прочему, им предстояла медленная смерть в полной темноте, если не придет тот, кто заточил их в склеп. В восприятии Слота время вновь обрело привычный ход, и потянулись долгие тоскливые минуты, в течение которых Тайл Фитилли росла на каменном полу горка застывающего воска. Приближение тьмы приводило в ужас. Снаружи завывал Газиус, словно душа, затерявшаяся в ледяной пустоте. Люгер склонился над женщиной и принялся ласкать ее. Она подняла глаза и посмотрела на него. В этом взгляде он прочел немой вопрос, потом губы Сигилы тронула легкая улыбка. Он отдал должное гибкости ее ума, и его ласки стали более смелыми. Спустя минуту Сигила уже жадно отвечала на них, а стервятник невольно думал о том, что если ей суждено стать его последней любовницей, то она, безусловно, того стоит. Соседство любви и смерти, распаленного тела Сигилы и холодных плит, под которыми были лишь истлевшие кости, подстегивало его страсть, дразнило пресыщенный вкус и приятно щекотало нервы. Люгер чувствовал себя так, словно был главным соучастником какого-то неведомого преступления, но теперь, когда оно уже было совершено, оставалось только наслаждаться его плодами, потому что в этом склепе оно могло оказаться последним. Но он ошибался, кое-что еще должно было произойти. Уже не удивляясь тому, что все еще может испытывать удовольствие, несмотря на окружавшие его глухие стены и отчаяние, поселившееся в душе, Слот решил довести эту ночь ни с чем не сравнимой любви до логического завершения. Он медленно раздел Сигилу, стараясь не упустить ни малейшей детали, запоминая каждый изгиб ее тела, выражение серых прозрачных глаз и то, как вздрагивают от страсти темные губы. Вскоре должна была погаснуть свеча. Он снял с себя оружие, рубашку и защитный жилет. Назойливая мысль о том, что, возможно, он совершает безумство, крутилась в его голове, но потом ласковые руки Сигилы коснулись его кожи, и все остальное показалось ему не таким уж важным. Он почти швырнул женщину на каменную крышку саркофага, а затем сам ощутил ладонями могильный холод камня. Судорога пронзила обнаженное тело Сигилы, и бронзовые отсветы умирающего пламени заплясали на ее груди и бедрах. Это зрелище еще больше распалило Люгера. Медленно, причиняя любовнице и самому себе сладостную муку, он слился с нею в одно разгоряченное четверорукое и четвероногое существо, но все-таки не избежал мысли о том, что, может быть, занимается любовью последний раз в жизни. Пламя свечи заколебалось перед тем, как погаснуть, и, наконец, тихо умерло, оставив после себя только лужицу мгновенно застывшего воска. В наступившей тьме Люгер слышал только собственное шумное дыхание, стоны Сигилы и завывание безутешного Газиуса по ту сторону магической двери. Стервятник ощутил внезапную опустошенность. Как галлюцинацию воспринял он новое появление призрачного голубого света, в котором лицо Сигилы приобрело мертвенно-белый оттенок. Вначале почти незаметный, свет становился все более ярким. Как оказалось, он исходил из облака, сгустившегося под куполом усыпальницы и принявшего очертания гигантского человеческого уха. Но не это заставило Люгера остановиться на самом интересном месте. Теперь склеп был освещен светом, падавшим сверху, и сквозь густую сеть разметавшихся волос Сигилы стервятнику стала видна часть надписи, высеченной на крышке саркофага, начальные буквы имени и дата рождения. Он почувствовал, что у него пересыхает в горле. Он даже утратил интерес к телу, трепетавшему под ним и с благодарностью отвечавшему до этого на его ласки. Сигила удивленно смотрела на него, но он уже не видел ее прекрасного лица. Его взгляд был прикован к каменной плите. Очень медленно он протянул руку и отвел в сторону волосы Сигилы. Глазам его предстала следующая надпись. Шаркат Гадамис, 2889-2965. Может быть, это и было продолжением безумных видений, однако через мгновение ужасный звук донесся из глубины саркофага, и Люгер увидел ветвящуюся трещину, которая возникла в каменной плите. Он не успел даже крикнуть прежде, чем плита раскололась и обломки рухнули вниз. Стервятник схватился руками за край каменного гроба, и его тело, раскачиваясь, повисло в пустоте. Саркофаг оказался чем угодно, только не вместилищем костей. Во всяком случае, у него не было дна. Обломки надгробия исчезли в открывшейся прямоугольной дыре, но Люгер не услышал звуков их падения. Какой-то низкий гул, похожий на далекий шум сотен водопадов, доносился снизу. Ледяной ветер, подувший из дыры, заморозил ноги стервятника и вонзился в кожу лица сотнями мельчайших иголок. Потом Люгер увидел руку Сигилы, все еще цепляющуюся за камень. Голубой свет стал меркнуть, и спустя несколько мгновений Слот уже с трудом различал во тьме ее побелевшие пальцы и ткань платья, опутавшего ее руки. Он попытался продвинуться ближе к женщине и вдруг с ужасом ощутил, что клубящийся мрак тянет его тело к низу. Это ощущение было пугающим и совершенно незнакомым ему. Он болтался в воздухе, и это выглядело так, словно его засасывала в себя чья-то ненасытная глотка. Однообразный гул, несравнимый даже с воем оборотней, сводил с ума, тем более что Слот не мог представить себе источник этого звука. Нездешний ужас вибрировал в нем, ужас, от которого цепенел мозг и слабели конечности. Стервятник отчаянно цеплялся за края саркофага, но окоченевшие пальцы скользили по гладкому камню, а неведомая сила продолжала тянуть его тело вниз. Левой рукой он коснулся ледяного металла и схватил пояс, на котором болтались меч и кинжал, даже не осознавая, зачем делает это. Еще несколько секунд Люгеру удалось продержаться, повиснув на правой руке, пока ножны цеплялись за обломки камня. Волосы зашевелились у него на голове, когда он услышал удаляющийся крик Сигилы, которая провалилась в бездну. Силы Люгера тоже были на исходе, но ему даже не пришлось разжимать пальцы, пронизываемая ледяным ветром тьма приняла его в себя, и, теряя разум, он рухнул в адский колодец, как животное, без крика расстающееся с жизнью. Глава 9. Город теней. Люгер пришел в себя под фиолетовыми небесами, похожими на болото, фосфорисцирующие во тьме. В них не было ни малейшего намека на звезды или на белесый пар облаков. Он увидел только нагромождение невообразимо тяжелых застывших форм, которые нависали над безвестной твердью. Это подействовало на него гнетуще, как могильная плита на погребенного заживо. Стервятник вдруг почувствовал себя жалким и смехотворно маленьким в этом неподвижном холодном аду. Потом он удивился тому, что не ощущает боли. Некоторое время он апатично вглядывался в пространство, откуда, по-видимому, свалился сюда, но не мог найти ничего, хотя бы отдаленно похожего на отверстие колодца. Каменный свод сочился тусклым светом, и, поднеся к глазам свою руку, Люгер увидел, что его кожа переливается, словно непрозрачное голубое стекло. Он был совершенно цел, как будто плавно опустился на эту непоколебимую твердь, хотя прекрасно помнил тот кошмарный момент, когда перестал сопротивляться притяжению подземелья и начал падать во тьму. Только мысль о Сигиле могла согреть его здесь. Он поднялся на ноги и осмотрелся. Его спутницы нигде не было видно. Черная твердь окружала Люгера со всех сторон. Она была гладкой, как полированная поверхность драгоценного камня. Лишь в одном направлении нарушалось безрадостное однообразие здешнего пейзажа. Там цианистое свечение небес смешивалось с багровым заревом, висевшим над горизонтом. На фоне зарева можно было различить темный силуэт, похожий на скалу или замок. Слот решил идти в ту сторону, поскольку предпочитал двигаться к видимой цели. Он попытался превратиться в птицу, но обнаружил, что здесь его магия бессильна. По крайней мере, у него еще были меч и кинжал. Слабое утешение для человека, оказавшегося на дне неведомой могилы, но больше утешиться было нечем. Он направился к далекому замку с мыслями об утраченной женщине и холодом одиночества в сердце. Спустя много часов он понял, что черное гладкое плато обрывается в той стороне, куда он шел, а замок стоит на самом краю пропасти, над которой висел багровый туман. Люгер не ощущал усталости. Ничего не менялось над головой, и черный лед под ногами был мертвее пустоты. И все же чувство расстояния подвело стервятника. Замок находился гораздо дальше, чем казалось в начале. Может быть, сам воздух подземелья искажал перспективу, может быть, зеркальная твердь сыграла злую шутку со зрением. Во всяком случае, Слоту понадобилось почти половина суток, чтобы добраться до подножья гигантской скалы, имевшей почти правильную коническую форму. Для Люгера осталось загадкой, как был выстроен замок, да и был ли он выстроен вообще. На поверхности его стен не было стыков. Только ряды треугольных окон, обращенных одним из углов к низу, выдавали в нем чью-то обитель. Но не этот темный монолит поразил воображение стервятника. Гораздо более странной оказалась пропасть, которая открылась его взгляду. Край черного плато обрывался вниз отвесной стеной, уходившей в бездну. Люгер ошибся, приняв свечение над пропастью за багровый туман. Кроваво-красным было само пространство этой бесконечной и бездонной дыры, возле которой казалась нелепой даже мысль о каком-либо движении, времени, изменении, судьбе. Замок стоял несокрушимый и безмолвный, словно последний бастион упорядоченности на краю мертвой вселенной. Стервятник не был малодушен, но его потрясло и подавило величие того, что таинственно и безразлично, как сама вечность, противостояло теперь его жалкой, трепетной, краткой и почти беззащитной жизни. Подавленный, но до сих пор не утративший надежды, он обратил свой взор к замку. Казалось, черная капля упала когда-то с фиолетовых небес, да так и застыла, не успев растечься по гладкой каменной поверхности. Одним своим краем скала нависала над пропастью, а к замку вела извилистая дорога со множеством длинных пологих ступеней. По обе стороны дороги были видны ряды столбов с каменными изваяниями на вершинах, выполненными с нечеловеческим совершенством. Среди столбов шевелилось то, что Люгер поначалу принял за клубки черных лоснящихся змей. Приблизившись, он увидел извивающиеся языки холодного черного пламени. Возможно, замок был местом ужасных чудес, но и в безлюдии на краю бездны стервятника не ожидало ничего, кроме медленной смерти. Больше, чем неведомая опасность, его пугало мертвящее однообразие, которая господствовала вне этого места. Он стал подниматься по дороге, спиралью обливавшей скалу. Почти все его силы ушли на многочасовой подъем к замку. И опять здешняя природа сыграла с ним неприятную шутку. Скала оказалась невероятно высокой, а замок вблизи стал похожим на город, расположенный внутри крепостных стен. Очертания его башен, мостов и арок дрожали, словно были сотканы из миражей. Но даже то, что не ускользало от взгляда Люгера, напоминало ему зыбкие видения вымершего мира, который запутался в тысячелетней паутине. Странная, немыслимая, извращенная архитектура, несоразмерные части, соединенные маниакальным творцом в дисгармоничное и упадочное целое, короче говоря, город на скале угнетал пришельца как кошмарный сон, оставивший след в реальности. Всякий раз, оказываясь на краю пустоты, Люгер бросал взгляд вниз, в багровую бездну, и удивлялся тому, какой все более далекой становилась черная гладкая твердь, превратившаяся вскоре в мир одного крошечного круглого зеркала. Стервятник на мгновение почувствовал себя так, будто очутился среди вечного холода звезд, но здесь не было звезд, только мерцающие опрокинутые болота, в которых ничего не менялось, висели над его головой. Поднявшись наконец к замку, Слот не увидел ни подъемных мостов, ни ворот, ни даже сточных канав. Спиральная дорога вывела его к узкой черной щели в гладкой замковой стене. Что-то блестело в глубине этой щели, и когда он вошел в нее, держа перед собой меч, то клинок вдруг стал укорачиваться, как будто его проглатывал мрак. После минутного колебания Люгер протянул руку к невидимой и неощутимой границе и увидел, что за ней исчезают его пальцы, а затем и вся кисть. Ему вдруг стало неуютно и почти нестерпимо страшно. Причина этого страха находилась где-то по другую сторону невидимой двери. Что-то коснулось его руки, протянутой в сумеречное пространство, и он стремительно отдернул ее, в одно мгновение покрывшись липким потом. Слот повернулся к свету и увидел, как на руке тают незнакомые ему бледно-фиолетовые знаки. Не было причин для ужаса, кроме необъяснимого влияния, исходившего от замка. Люгер снова направился к отмеченной столбами дороге и долго смотрел на океан пустоты, расстилавшийся перед ним. В ней не было никакой угрозы, одно лишь неизменное и вечное ничто. Собственные сомнения вдруг показались Люгеру почти смешными. Одним быстрым движением он преодолел невидимую границу, отделявшую внутреннюю часть замка от остального подземелья, и очутился в мире гулких неясных звуков, недвижимого затхлого воздуха, лиловых сумерек, в которых таяли призрачные башни и дробились очертания темных куполов. Непонятно было, откуда сочится лиловый свет. Ноги стервятника утопали в серой пыли, которая оказалась прахом и пеплом. Перед ним был мертвый и, может быть, даже нереальный город. Последнего он опасался меньше всего. Призраки могли испугать, но гибель приносила нечто другое. Люгер ощущал здесь присутствие чего-то гнусного, злокозненного, гнетущего и смертельно опасного. Оно находилось по другую сторону растерянного рассудка и подверженных обману чувств. Несмотря на проснувшиеся в нем животные инстинкты, вопившие о самосохранении, стервятник отправился на поиски этого средоточия зла, и его путеводной нитью стал собственный страх. Он не сделал и 20 шагов, как заметил белое пятно в серо-лиловой долине, которое пролегало между двух гигантских зданий, увенчанных четырехгранными шпилями. Сердце тревожно защемило в его груди, когда он понял, что светлое пятно – это платье Сигилы, наполовину засыпанное пеплом. Стервятник поднял его и не знал, утешаться ли ему тем, что на платье не оказалось крови. Кто-то привел сюда его женщину и бросил здесь ее платье. Люгер пока еще не допускал мысли о том, что Сигила могла бежать от него сама. Ярость, почти столь же сильная, как тревога, зажглась в нем разрушительным пламенем. Тяжелым, затравленным взглядом обвел он окружавшие его стены. Треугольные окна были черные и пусты. Их длинные ряды казались вереницей чудовищных зубов. Спрятав платье под курткой, Люгер направился в ту сторону, откуда накатывали тошнотворные волны страха. Там находилась четырехгранная башня, силуэт которой искажала розовая дымка. Его очертания следовали уродливым кривым. На пути к башне Слот впервые за время пребывания в подземелье увидел фигуру человека. Тот исчез под одной из арок, прежде чем Люгер успел рассмотреть его. Преследовать незнакомца не имело смысла, тем более что вскоре стервятник встретился сразу с несколькими обитателями замка. Свернув в переулок, он застал там компанию мужчин, в полной тишине дравшихся между собой на мечах. Ни одного звука не исходило от места схватки, ни звона клинков, ни тяжелого дыхания сражавшихся, ни стонов умирающих. На всякий случай стервятник обнажил свой меч. Темные фигуры бесшумно скользили в лиловом сумраке, и Люгер понял, что вряд ли его клинок отыщет здесь человеческую плоть. Он окончательно убедился в этом, когда прошел мимо дерущихся и даже сквозь одного из них. Лишь мимолетно кто-то скользнул по нему взглядом, и Люгеру стало еще более не по себе. Тот, кто посмотрел на него, внешне, несомненно, был человеком, однако его глаза принадлежали существу из другого мира. Чем ближе подходил стервятник к четырехгранной башне, тем больше обитателей подземелья встречал он по пути. Безразличие призраков придало ему наглости. Они скользили мимо, принадлежа к обособленной реальности, в которую Люгеру не мог проникнуть. В их движении не было суеты, но не было и видимой цели. В неизменных фиолетово-лиловых сумерках они казались пришельцу-изгнанниками жизни, нашедшими приют в нелепом и гнетущем сне, который длился целую вечность. В отличие от человеческих теней, стены и мосты замка были непоколебимы и тверды. Иллюзию зыбкости создавало лишь нездешнее сияние, пронизывавшее мертвую мумию подземного мира. Глава 10. Стервятник и магистр. Тень, поджидавшая его у входа в башню, была тенью Шаркада. Она была неуязвима, и Люгеру пришлось преодолеть свою ненависть к ней. Безгубый рот кривился в издевательской усмешке, костлявые руки перебирали четки из лунного камня. Слот пожалел о том, что сейчас его жажда мести останется неутоленной. «Итак, Люгер, ты сам пришел в это место», — сказал Шаркад. Его голос был гулким и казался почти нечеловеческим, как будто доходил до ушей Люгера сквозь толщу воды. «Теперь ты не будешь спрашивать, откуда я знаю твое имя?» Стервятник одарил его ответной мрачной улыбкой, раздумывая над тем, как все-таки неудобно иметь врагом мертвеца. «Где женщина, которая была со мной?» Шаркад беззвучно рассмеялся, ткнув кривым пальцем вверх. Люгер поднял голову и посмотрел на стену башни. Искривленная стена предстала перед ним, словно каменная дорога, уходящая в небо, а в конце этой дороги был шпиль, ослепительно сиявший и тонкий, как игла. На этот шпиль было насажено то, что вначале показалось Люгеру обнаженным человеческим телом, но потом он понял, что видит гигантскую фигуру из воска, обращенную лицом кверху. Шпиль вонзался в ее спину и выходил из живота. Фигура была неестественно прямой и белой даже в призрачном лиловом свете и медленно вращалась, словно флюгер, по воле неощутимого ветра. В душе стервятника зародился суеверный трепет перед могуществом того, кто владел таким колдовством. Властелин подземелья демонстрировал ему свое абсолютное превосходство, и Люгер уже почти не верил, что может чего-то добиться здесь. Несмотря на отсутствие волос, в восковой фигуре он узнал Сигилу. На ее спине были отпечатаны корона и волчья голова. Он снова посмотрел на Шаркада и решил, что тот откровенно издевается над ним. «Крыса в лабиринте», — произнес кладбищенский сторож. «Вот ты кто, крыса, прибежавшая на запах приманки. Я вынужден немного охладить твой неуместный пыл. Ты находишься в подземелье Фруэдгойма, пещерного города на крайнем юге Зиммура. Здесь обитают подобные мне, не мертвые, но и не живые в том смысле, в каком называют себя живыми такие, как ты. Для меня не существует препятствий, но мне не подвластны материя и плоть. Я создан магией Лиги Нерожденных и могу исчезнуть только вместе с ней. В таком случае я хотел бы говорить с хозяевами, а не со слугой», — надменно сказал стервятник, вспомнив о необходимости презирать всевозможную нечисть. При этом его пальцы ощупывали амулет, висевший на груди, словно хотели впитать в себя его охранную силу. Шаркад беззвучно рассмеялся. Взгляд Люгера оказался прикованным к черному полумесяцу его рта. «Ты наглец, Люгер», — проронил Шаркад, отсмеявшись. «У тебя еще будет возможность увидеть хозяев. А теперь пойдем, я покажу тебе кое-что другое. Может быть, это сделает тебя более сговорчивым». Он поманил человека за собой, под свод арки, в извилистый коридор, ведущий вглубь башни. Здесь тоже был разлит всепроникающий лиловый свет. Слова Шаркада оставили в душе стервятника гнетущий след. Он пошел за сторожем потому, что другого выхода все равно не было. Но разве мог он знать о том, что ожидало его в башне посреди города призраков, застывшего на краю бездны? Звуки шагов тонули в ватном безмолвии, словно стены коридора не отражали, а поглощали их. Вслед за Шаркадом Люгер спустился по винтовой лестнице и оказался в следующем коридоре, который уводил в самое сердце башни. Здесь стало уже гораздо темнее. Пахло сырой тюрьмой, тленом и смертью. Если тут и были живые узники, то они безмолвствовали. Однообразие мощных стен нарушали только низкие двери, обитые металлом, и черные норы боковых ходов. Вскоре Шаркат свернул в один из них, ничем не отличавшийся от остальных. Через несколько десятков шагов Люгер увидел, что проход сужается, а потолок опускается все ниже. Они очутились в узком простенке, в котором человек едва мог двигаться боком. Простенок заканчивался тупиком. Затхлый воздух наполнился пылью, потревоженный, может быть, впервые за много лет. Здесь было почти совсем темно, только узкий луч света падал из маленького круглого отверстия в стене. Рука Шаркада появилась в этом пыльном луче, указывая на отверстие. Слот подошел ближе и прикоснулся к стене. Она слегка поддалась его нажиму, и он понял, что это обратная сторона большого ковра или гобелена. Тогда он заглянул в отверстие и застыл на месте. Он увидел комнату, посреди которой покоилась плита из черного полированного камня, испещренная символами культа Гангары. На ней в бесстыдной позе лежала Сигейла, а по ее телу ползали черви и змеи. Она была обнажена и даже сейчас показалась Люгеру желанной. Глаза Сигейлы были открыты и нечеловечески пусты, как будто ее опоили зельем, опустошающим мозг. Несколько фигур в серых плащах с капюшонами обступили лежащую женщину и что-то проделывали с ней. Стервятник не мог понять, что это было, магический ритуал, подготовка к жертвоприношению, зловещее колдовство или просто изощренное надругательство, но в любом случае это выглядело омерзительно. Самым неприятным для Люгера было то, что женщине, по-видимому, доставлял удовольствие этот мрачный обряд. Движения Сигейлы, по-детски инфантильной, были полностью подчинены желаниям безликих фигур в сером. Темные пальцы без ногтей гладили ее тело, чертили знаки на коже, проделывали пассы, проникали в полуоткрытый рот и другое, более интимное место. Ярость ослепила Люгера. Он выхватил из ножен меч и занес его для удара, который должен был вспороть толстую, но ветхую ткань гобелена. Однако в этот момент чудовищный и никогда не испытанный ранее ужас поразил его мозг и парализовал тело. Не было никаких видимых причин для этого ужаса, но Люгер впервые ощутил себя полностью подчиненным чужой магической силе. Он покорно вложил меч в ножны, когда Шаркат приказал ему сделать это. Потом он также покорно последовал за слугой Лиги, и тот привел его в другое помещение, в котором стервятник без труда узнал камеру пыток. Лиловый свет проникал сюда сквозь два небольших зарешеченных окна и отражался от многочисленных металлических инструментов, отполированных временем и омытых в крови. Ужас, пережитый Люгером, убеждал в том, что в распоряжении тюремщиков были и другие, более утонченные средства, но камера предназначалась для тех, на кого эти средства не действовали. Шаркат приказал Слоту сесть в кресло, обитое полированным металлом. В назначении широких кожаных ремней невозможно было усомниться. Но тот, кто выдавал себя за кладбищенского сторожа, не стал привязывать пленника, ужас сделал Люгера покорным. Прямо напротив кресла висело большое зеркало, в котором сидящий стервятник отразился целиком. В этом зеркале он впервые увидел глаза Шаркада. Они не имели зрачков и были просто двумя узкими желтыми щелями, глубоко спрятанными в глазницах. Слоту показалось, что они излучают собственный мертвенный свет. Потом он услышал звуки чьих-то шагов. На пороге камеры появился человек в малиновой мантии, отороченной серым мехом. Из темноты возник бледно-желтый ущербный лик, и Люгер узнал в нем хищные черты оборотня. Темная кожа, выдающиеся далеко вперед челюсти, черные жадные ноздри, неопределенный возраст, ошейник из человеческой кожи, усыпанный драгоценными камнями, животный запах. Оборотень остановился за спиной Люгера так, что тот мог видеть только его отражение в зеркале. Слоту оставалось лишь теряться в догадках относительно причин этого странного трюка. Едва заметный знак рукой из-под мантии, и Шаркат бесшумно исчез во мраке, пряча свои дьявольские глаза. Но взгляд существа в мантии был еще хуже. В нем читались звериная жестокость, неумолимость и превосходство, которое никогда и никем не подвергалось сомнению. Все остальные были для него червями, переползающими дорогу, и что самое худшее, этот оборотень действительно имел основание вести себя так. Он обладал невероятной магической силой, и стервятник с дрожью ощутил ее. Из-под низкого лба, заросшего шерстью почти до самых бровей, на него смотрели два кошмарных кроваво-красных зрачка, и Люгер отвел взгляд от зеркала. Голос оборотня вливался в его уши, безразличный и ровный, как лунное сияние. «Я, великий магистр серой ложи, один из лиги нерожденных, тайным слугой которой ты станешь или умрешь. Мое земмурское имя запретно, поэтому будешь называть меня Глан, если, конечно, у тебя вообще появится такая возможность. Ты уже испытал на себе одно из ничтожнейших проявлений магии ложи и теперь, я думаю, будешь вести себя более разумно. Ужас, поразивший Люгера ранее, был столь велик, что он до сих пор не пришел в себя. В нем не осталось даже ненависти к Шаркаду, подстроившему ему эту западню. «Я хорошо изучил людей из западных королевств и вижу тебя насквозь», — продолжал Глан. «Ты навеки мой. Ты обречен искать свою самку и ту могилу, через которую вошел в подземелье. Это уже сильнее тебя. Такой ты мне и нужен. Ты все равно сделаешь то, что я прикажу, но от слуг у меня нет секретов. Перейдем к делу. С очень давних, почти забытых времен Орден Святого Шуреми владеет древним талисманом, который называют в Земмуре Звездой Ада. Никто, кроме высших сановников Ордена, не знает, где хранится талисман. Может быть, сам Алфиас носит его на своем теле и никогда не расстается с ним, а может быть, звезда покоится на одном из островов, лежащих в океане Забвения. Очень давно мы ищем возможность завладеть талисманом. Мы испробовали все, подкуп, магию, наемных убийц и продажных женщин. Кстати, не так давно один из лейтенантов ордена скончался от пыток в этом самом кресле. Мы не приблизились к цели ни на шаг, а мы умеем пытать. В этом Люгер не усомнился ни на минуту. Окружающая обстановка была красноречивее всяких слов. «Чего же ты хочешь, будь я проклят?» — хрипло воскликнул стервятник, пытаясь справиться с предательской дрожью в руках. «Ты и так уже проклят, Люгер», — сказал магистр с холодным презрением экзекутора. «Дороги назад нет. Принеси мне звезду ада, и я верну тебе твою женщину. В противном случае я пришлю тебе с вестником смерти ее набальзамированную голову, а этого недостаточно для любви, не так ли?» Он засмеялся сухим безжизненным смехом, и более всего Люгер был уязвлен абсолютным безразличием, сквозившим в этом смехе. Слот понял, что Глан действительно видит в нем всего лишь инструмент, и притом довольно жалкий, для достижения своей зловещей цели. «Ты стал моим рабом задолго до того, как ощутил это», — продолжал оборотень, словно угадывая его мысли. «Любовь, похоть, страх, жажда власти, месть, неважно, какая именно из причин движет такими, как ты. Важно, что ты отправишься на поиски звезды ада и принесешь ее мне. Я рассчитал правильно. Алфиас знал твоего отца и знает тебя, а значит, твоя личность не вызовет подозрений. По этой же причине тобой не должны заинтересоваться великие маги ордена. Для тебя это было бы катастрофой. Последователи Шуреми безжалостны к предателям и врагам. Запомни, я буду ждать долго. Делай что хочешь, стань членом ордена или его врагом. Убивай, предавай, плети интриги, поощряй распутство. Разврати принцесс Садола или дочь Алфиаса, развяжи войну. В твоем распоряжении будут любые средства и любые деньги. О твоей истинной миссии не будет знать никто, даже другие члены Серой Ложи. Я не доверяю никому, а тебе придется опасаться всех. Когда ты понадобишься или будешь в чем-либо нуждаться, мои посланцы сами найдут тебя. Твоя работа может затянуться на десятилетия, но женщина будет ждать тебя здесь, и для нее эти годы пройдут как безвременный сон. Она не состарится ни на минуту. Может быть, она уже мертва, произнес Люгер почти шепотом, испугавшись собственной судьбой той безнадежности, которая овладела всем его существом. Она не мертва, ее готовит к долгому ожиданию. Магистр ложи улыбнулся самой гадкой из возможных улыбок, и стервятнику захотелось разодрать в клочья его лицо, но влияние Глана было непреодолимым. Слот откинулся на спинку кресла, тяжело дыша. Даже самым простым мыслям сейчас требовалось немалое время, чтобы овладеть его горящим мозгом. Он лихорадочно складывал их обрывки, пытаясь найти выход из западни, приготовленный для него Гланом, и внезапно почувствовал, что весьма близок к помутнению рассудка. Он пытался зацепиться за свое исчезающее прошлое, которое ему уже не принадлежало, с помощью слов, которые уже ничего не могли изменить. «Все, что ты сказал, может оказаться ложью. Тебе придется поверить мне на слово», — отозвался магистр Серой Ложи с непередаваемой издевкой. Мысль о самоубийстве посетила стервятника и показалась ему не самым худшим выходом из создавшегося положения. В этот момент какая-то тень, страшная, как гибельное предсказание или потревоженное воспоминание о забытом кошмаре, вошла в него и заговорила изнутри его тела. «Зачем тебе звезда ада? А вот это уже не твое дело, тварь!» — властно сказал Глан. Отражение его жуткого желтого лица в зеркале приблизилось, рука великого магистра поднялась, и Слот ощутил, как его затылка коснулось нечто омерзительно холодное и скользкое. Больше ему не дано было ничего ощутить, потому что спустя мгновение он провалился в пустоту, лишенную звезд. Часть вторая. Звезда ада. Глава 11. Возвращение стервятника. Он пришел в себя от того, что чьи-то влажные пальцы бегали по его коже и в воздухе нестерпимо пахло перегаром. Его привычное к опасным ситуациям тело правильно отреагировало, и теперь ни одним лишним движением он не выдал того, что очнулся. Медленно и незаметно для посторонних Слот приоткрыл глаза. Его обыскивали двое бродяг. Оба были молодыми и достаточно серьезными противниками. Стервятник выждал еще немного, пока не убедился в том, что все их оружие составляют ножи и палки. После этого он действовал стремительно и беспощадно. Одного из бродяг, не ожидавших сопротивления, он ударил ногой в пах, на время исключив его из числа возможных соперников, однако другой, находившийся ближе, успел нанести Люгеру удар в голову. Боль и кровь из рассеченной брови ослепили Слота. Спустя мгновение он ощутил сильный толчок в грудь и понял, что защитный жилет принял на себя удар воровского ножа. К тому времени левая рука стервятника уже сжимала рукоять выхваченного из ножен кинжала, и он наугад нанес удар, который пришелся во что-то мягкое и податливое. Хрип и липкая жидкость, брызнувшая на руку, свидетельствовали о том, что Люгер не промахнулся. Бродяга рухнул на землю, а Слот вскочил на ноги, поспешно вытирая с лица кровь. Однако второй вор все еще лежал, скрючившись, и даже не пытался отползти. Его затравленный взгляд был прикован к потемневшему кинжалу, мерцавшему в руке Люгера. Стервятник не прикончил его, хотя отдавал себе отчет в том, что оставляет в живых подлого и совсем не великодушного врага. Вероятность встретиться с бродягой еще раз в многолюдном городе была очень невелика, а угроза не уравновешивала греха, которым являлось, по мнению Люгера, убийство беззащитного человека, пусть даже пытавшегося его обокрасть. Стервятник старался по мере возможности не усугублять своих и без того немалых прегрешений. Он был суеверен и считал излишним дразнить силы, которые могли потревожить и призвать к ответу его бессмертную душу в запредельном царстве теней. Он выругался, вытирая о платок лезвие кинжала, и растворился в черной тени высокого забора. По положению звезд он определил, что был исход ночи. Предрассветное оцепенение разливалось вокруг. Люгер шел по узкой улице между полуразрушенными домами, и эта улица могла находиться где угодно. Архитектура не слишком отличалась от той, которая казалась ему привычной. Город был безлик и неузнаваем в темноте. Несмотря на опасность преследований, Слот предпочел бы все же, чтобы это был Элизенвар. В таком случае он мог надеяться на возвращение в свое поместье, свое логово, в котором никто не посмеет его потревожить. Впрочем, теперь он сомневался и в этом. По мере того, как в голове у него прояснялось, Люгер все яснее осознавал чудовищность свалившегося на него груза. Его разум отказывался принять то, что сейчас казалось кошмаром. Стервятник знал достаточно о магии и зельях, творящих видения, чтобы сразу, без доказательств реальности произошедшего, отправиться на поиски звезды ада. Решив, что он достаточно удалился от места, где совершил убийство, Люгер притаился под каменной аркой, ведущей в проходной двор, и стал терпеливо ждать рассвета. Здесь у него было довольно много времени, чтобы оценить положение, в котором он оказался. Теперь оно представлялось ему не таким уж безнадежным. Но не следовало забывать о слугах Геллы Ганглети, которые могли оказаться настойчивее, чем он думал. Его имя и положение не были известны никому из посетителей таверны «Кровь вепря», не знали Люгера также хозяин и прислуга, кроме, конечно, Сигилы. А Сигила была теперь недоступна, как сам Фруэдгойм. Он поймал себя на том, что в глубине своего существа уже не сомневается в этом. При мысли о случившемся Люгер ощутил новый приступ суеверного страха и неизвестную ему ранее пугающую пустоту. Это чувство пустоты не имело ничего общего с жалостью к себе или даже с болью утраты. Оно было гораздо более гнетущим и нестерпимым. Оно не оставляло выбора. С ним нельзя было жить долго. Именно тогда Люгер впервые убедился в том, что магистр Глан говорил правду. Уделом стервятника теперь были поиски или смерть. После этого ему даже стало немного легче. Он смог думать о некоторых других вещах и внезапно ощутил зверский голод. Со всей доступной ему сейчас радостью он встретил первые лучи серого утреннего света и побрел по еще пустынным улицам в поисках ориентиров, которые подсказали бы ему, где он находится. Было ли реальным все произошедшее, реальны ли склеп Гадемиса, земмурское подземелье, Шаркот, город теней и магистр ложи нерожденных, как он сам оказался во Фруэдгойме, если то был Фруэдгойм, и сколько времени прошло с тех пор. От этих и десятков других вопросов раскалывалась голова. Еда и постель – вот все, в чем он сейчас нуждался. Крылья могли бы быстро донести его до поместья, но каждое превращение отбирало слишком много сил и стоило очень дорого. О цене, которую придется заплатить когда-нибудь позже, Люгер старался не задумываться, это была печальная неизбежность, уравновешивающая спасительные чудеса превращений. Он дошел до перекрестка улицы и встретил мусорщика, уныло ступавшего рядом с не менее унылой клячей. Кляча тянула за собой повозку, нагруженную мусором, и, видимо, знала дорогу не хуже хозяина. Мусорщик скользнул по Люгеру робким настороженным взглядом и тотчас же отвел глаза. Стервятник заговорил с ним и не без удовлетворения выяснил, что находится вблизи южной окраины Элизенвара. Но когда он осведомился о том, какой нынче день, месяц и год, мусорщик испуганно посмотрел на него и поспешно погнал клячу прочь. Слот не стал догонять наглеца. По крайней мере теперь он знал, что делать. Разыскать постоялый двор было делом получаса. Здесь Люгер действовал более осторожно и выяснил, что отсутствовал 19 суток. Слот мало интересовался географией, однако сомневался в том, что за это время можно достичь Зимура пешком или на лошади и вернуться обратно, даже если двигаться без остановки. Но тут могла быть замешана магия и, значит, ни о чем нельзя судить наверняка. Тайви изрядно застоялся в стойле, хотя и выглядел вполне благополучно. Он приветствовал хозяина тихим ржанием и дрожью, пробегавшей по мощному телу в предвкушении скачки. Люгер не стал его разочаровывать. Оседлав Тайви и рассчитавшись с хозяином постоялого двора, он поскакал в свое поместье. Выехав из города, стервятник направил коня в лес, и тот понес его к дому кратчайшей, хотя и трудной дорогой. Радости Газиуса, погруженного в уныние последние 19 дней, не было предела. А Слот многое отдал бы за то, чтобы узнать, как пес вернулся невредимым с городского кладбища. Старая кормилица при появлении хозяина не выразила ни малейшего удивления. Привыкшая еще к сумасбродствам Люгера отца, она давно смирилась и с длительными отлучками сына. Добродушно ворча что-то себе под нос, она отправилась в погреб за окороком и вином. Молодая служанка была не столь опытна. Стервятник давно внушал ей что-то вроде суеверного страха, и сейчас она смотрела на него, как на покойника, вернувшегося с того света. Она пришла в себя только тогда, когда принялась расчесывать длинные спутанные волосы Люгера и убедилась в том, что перед ней действительно хозяин из плоти и крови.